И так пошли дни за днями, за ночами ночи. Тот же проклятый успех, что у Рюлиной, преследовал Лусьеву и здесь. Только одна княжна оставалась впереди нее по заработку, поступавшему в карманы Прасковьи Семеновны Буластовой. Красота и привлекательность Лусьевой все-таки тушевались за титулом и родословной, тощей, подслеповатой, дурнозубой и скучной женщины с десятком физических недостатков и, кажется, без единого физического достоинства. Гостиный двор и Калашниковская пристань с ума сходили не по сиятельной кокотке, а по ее сиятельству. Княжна – заметная московская фигура конца 80-х и начала 90-х годов. Разновидности княжны, тем паче поддельные, нередки, но московский прототип ее поражал цельностью своего унижения, почему именно я и не счел возможным пройти мимо княжны в Марье Лусьевой. Впоследствии заполучная особа эта умерла или, быть может, скрылась с горизонтов замужества, распустив слух о своей смерти. В тайные проститутки она опустилась после недолгого прожигания жизни в качестве ужинальщицы и открытого содержанства на иждивении серого купца-ямщика-троечника. Ведь от гостомысла, это сказывают еще раньше Рюрикас, и вдруг, ах, вы прикиньте, извольте вместить, каково это. Обращалась Буластова с Лусьевой по-прежнему лучше, чем с остальными, но это зависело исключительно от покровительства Федоси Гавриловны, а за покровительство экономки имели против Маши злой зуб решительно все – и женщины, и придержащие власти буластовского дела. Когда Буластиха или Федоси Гавриловна наказывали или обижали какую-либо женщину, товарки ей сочувствовали, ее утешали, не разбирая, права та была или виновата. Если доставалось Маше, все торжествовали. Слыхали девицы, нонче уже и дворянок хлещут, свои разодрались. Милые бронятся, только тешатся. Супружеская сцена. Дружбы у Маши не сложилось ни с кем в корпусе, кроме княжны, а это последнее почти постоянно бывало в разъездах, на гастролях, как угрюмо острила она. В первое время к девушке была внимательна и ласкова пивунья Антонина, но именно за ее ласковость ревниво возненавидели Машу обе немки. Да и ласковость Антонины была с противным оттенком, и к самой Антонине Маша чувствовала инстинктивное физическое отвращение». Когда же Федосия Гавриловна гласно и открыто взяла Лусьеву под свою властную защиту, Антонина озверела против Маши пуще всех и не проходила дня, чтобы не давала ей неприятностей. Девушка чувствовала, что если каким-либо случаем покровительству настанет конец, то ее затравят, замучают, забьют во сто раз ехиднее и с большим зверством, чем всякую другую. На ней выместят все зло ужасного дома, которого она так долго и счастливо не разделяла с другими». Она жила в постоянном испуге и поневоле, из чувства самосохранения жалась к той, у которой находила себе опору. Княжна была права, Федосия Гавриловна льстила это покорное искажение защиты, сама она держала свою юную приятельницу в ежовых рукавицах, но против всех других стояла за нее крепко и даже Буластихе поставила прямое условие. «Вы мне, Прасковья Семеновна, мою Машку не троньте, ручище у вас тяжелое, а она девушка сложения деликатного, самой вам будет невыгодно, если вы ей отобьете печенки, вы не беспокойтесь, я вашего интереса не упущу, потакать не мастерица, если девка что сошкодит, сама оттреплю ее по всей моей доброй совести, но уж ваши нежные ручки, очень прошу вас, к ней не прикладывайте, ссориться будем». «Ну-ну, ладно, черт с вами. Два друга, колбасника и его супруга». Покровительство Федосии Гавриловны